Глава 35. Меня встретил тяжелый удар о камни. Я буквально рухнул на пол, словно мешок с рисом. Даже не успел сконцентрироваться и собраться, чтобы нормально приземлиться. А когда открыл глаза, то почувствовал легкое головокружение. Плохо дело. Я попытался подняться, но с первого раза ничего не вышло. Меня занесло назад и влево. Пошатнулся и споткнулся о выпирающий булыжник, снова рухнув на спину. Черт возьми, да что происходит? Вокруг стояла красная мгла. Да, именно так, по-другому это и не назвать. Как в тех параллельных мирах, куда я попадал уже несколько раз. Беспросветный мрак, изредка прорезали красные всполохи, словно невидимый художник взмахивал кистью и смывал мглу. Но такие просветы длились всего лишь несколько секунд, потом вновь вокруг меня смыкалась тьма. Но мне все же удалось рассмотреть очертания камней, их острые грани, столбы, тянущиеся к высокому потолку. Пещеры? Зараза, выходит, я попал в горы Мору? Туда, где Акума несколько столетий ждала своего часа? Это точно нехорошо. «И то!» — ее голос эхом прокатился по сводам, теряясь где-то вдалеке. «Добро пожаловать!» «Очень смешно», — процедил я сквозь зубы и вновь попытался подняться. На этот раз мне удалось встать на ноги, правда, чувствовал я себя довольно паршиво. Не знаю почему, но меня ослабляла атмосфера этого злополучного места. Может, из-за Мору? Или из-за ненависти демонесса, что пропитала здесь даже каменные стены? «Располагайся, мальчик». Она определенно надо мной смеялась. «У меня достаточно времени, чтобы с тобой поиграть. Чего нельзя сказать о тебе?» Вот же сука. Знает и видит, что мне хреново. Да еще чертовы черные твари, что заполонили сейчас наши земли. Ведь наверняка не все ваны покинули свои дома. Кто-то из них мог остаться. Глупая и смертельная ошибка. А мы, идиоты, рано радовались. Думали, что смогли остановить нашествие всего за несколько минут? Да быть того не может. Сколько лет Акума копила силы. И вот теперь решила прорваться за стену, чтобы заполонить своими прихвостнями и наш остров, и весь материк. Я не должен этого допустить. «Как и говорила». Тем временем демонесса насмешливо продолжала свою речь. «Ты можешь стать рядом со мной. Полубог, воспитанник единственного клана, что претендует сейчас на трон. Только подумай, каких высот мы можем с тобой достичь». Последние слова она воодушевленно выкрикнула, но ее энтузиазм мне совсем не нравился. «Думаешь, твой отец решит делить престол с нерадивой дочкой и жалким подкидышем?» Я пошатнулся вправо, но все же удержал равновесие. Постепенно, но удавалось взять под контроль собственное тело. Гул в голове не проходил, но мысли прояснялись. «Что?» — рыкнула демонесса. «И где же ты, подлюка, спряталась?» «Нерадивая дочь? С чего ты взял, что он такого обо мне мнения?» «Ну, любовь твоей матери мы недавно увидели», — хмыкнул я, надеясь раззадорить красноликую бестию и выманить из укрытия. Но эта тварь была хитра. «И к чему это привело?» «Ты не знаешь, о чем говоришь». Она определенно злилась. «Моя мать была властолюбивой стервой, убивала своих дочерей, оправдывая это великой целью — спасти страну. Но я чувствовала ее, знала все мысли, она давно сошла с ума. И да, все из-за отца, тут ты был прав. Влюбилась, а потом не смогла простить, когда он ее бросил». «Разве его не изгнали?» «Все это ложь. Она нуждалась в его помощи, когда безумный император подослал к ней убийц. Но вместо нее отец выбрал мою жизнь. Он вытащил плот и спрятал подальше от любопытных глаз, и только потом произошла битва с монахом Горо». «Ах, вот как все было», — протянул я, осторожно двигаясь вперед. «Значит, императрица ненавидела не его, а тебя, верно? Ведь именно из-за неродившейся крошки она погибла». «Молчи!» В тот же миг над головой послышался грохот. Я инстинктивно прыгнул вперед и вовремя, так как за спиной рухнула куча камней, перекрыв путь. «Ты уже определись, чего хочешь», — рассмеялся я, хотя радости не ощущал ни капли. «Убить меня или жениться?» «Ты слишком самоуверен, подкидыш Ито». Голос демонессы вновь стал насмешливым. «А что можешь рассказать о своих родителях? Я слышала, что они бросили тебя». «Не надо много иметь ума, чтобы сопоставить слово «подкидыш» и мою историю», — огрызнулся в ответ. «Вот только они это сделали из осторожности, дабы я не угодил в беду». «Ну так и мой отец поступил так же». «Ага. Бросил на несколько сотен лет в пещеры. Меня хотя бы определили в теплый дом». «Ничтожный!» И снова грохот. Но на этот раз на голову осыпалось лишь крошево. Пока вели не особо радушный разговор, я успел побродить по подземелью. Но нигде ничего не находил, лишь одни сплошные стены. Та разрезающаяся мгла. Никого, кроме нас двоих, и тяжелого гула в ушах, что не утихал ни на секунду. «Ты так и не ответила?» Я продолжал задирать демонессу. «С чего решила, что твой отец захочет разделить с тобой трон?» «Да черт возьми, когда же ты покажешься?» «Это был его план. Стоит только принести жертвы, как с портала рухнет печать, и тогда он вновь вернется в этот мир». «Помню, слышал, но ответа так и не получил». «Ха-ха-ха!» — рассмеялась-то. «Что ты хочешь узнать, Ито? Что я с ним разговаривала?» «Ты с ним разговариваешь?» Не то чтобы эта новость удивила меня, все же я и сам иногда болтаю с богами, но на то они и боги, чтобы общаться с такими смертными, как я. К тому же между нашими мирами можно легко перемещаться. Ну как легко? В общем, возможно. Если все так, получается, демон где-то поблизости? Или как это понимать? На пару мгновений повисла гробовая тишина. Она показалась мне настолько зловещей, что по спине побежали холодные капли пота. Стиснув рукоять посильнее, приготовился отразить любое нападение. Но вместо этого услышал все тот же язвительный смех. «Ха, Ито, а ты смышленый человек. Если хочешь, я могу замолвить за тебя словечко». «Хм, а почему бы и нет? Давай поиграем». «Допустим». Я вновь осмотрелся, когда свернул за очередной поворот. «Думаешь, он примет меня? После того, что я сделал с сотнями монстров, включая ваших четвероногих дружков». «А при чем здесь они? В Дзигоку все придерживаются мнения, что слабым не место на земле. Если ты смог одолеть тех тварей, то пускай горят в пучине Сандзу. Это уже их вина». «Дзигоку, Сандзу. Раньше мне никто толком не рассказывал, что это такое. Но помню, по словам бабушки Ясу, это нечто мистическое. Вроде местной преисподней, которую могли называть и так, и так». «Значит, я теперь для демона стал кем-то уважаемым?» — изумленно переспросил я. «Что-то вроде того», — Акума прямо не отвечала. «Поэтому у тебя есть все шансы сделать то, что желало ваше общество чистоты». «Я вообще-то не с ними». «Да неужели?» — усмехнулась та. «Тогда почему Хакутаку уже чуть ли не на весь кричит, что вскоре на трон взойдет их новый наместник?» «Черт, старейшина гонит события быстрее, чем они успевают происходить. Или Акума блефует. Хочет запутать меня?» «Откуда ты знаешь про Хаку?» «Ой, то я много чего знаю». В тот момент я смог отчетливо различить ее голос где-то слева. Осторожно повернул в ту сторону и, пройдя всего пару дзё, выбрался в широкую пещеру. Справа заметил черный зев провала, слева каменная стена, а прямо передо мной, скрестив руки на пышной груди, стояла демонесса и насмешливо смотрела на меня. «Долго же ты плутал, мальчик?» — хмыкнула она и тут же ударила длинным хвостом. Крики ванов и рев монстров смешались в дикую какофонию. Моро выползали из подземелья, хватали раненых и тащили обратно, где в кромешной тьме разрывали свои жертвы на части. Кровь и останки летели в разные стороны, орошая землю и вывороченные камни. Но воины Ито не собирались сдаваться. Макото успел соорудить для них подобие бомб. Солдаты бросали круглые снаряды в дыру, где те взрывались и поднимали тучи пыли. Против такого и крепкие шкуры монстров не выдерживали. Мору гибли, даже не понимая, что происходит. Безмозглые создания были способны лишь на одно — следовать приказу своей повелительницы. Поэтому продолжали наступать с оторванными лапами, с разбитыми головами или вспоротым брюхом. Оставляли за собой окровавленные кишки, но упрямо ползли вперед к своим жертвам. «Господин, вам необходимо отступить». Макото схватил Джира за рукав и хотел потянуть, но старик грубо вырвался. «Не сегодня», — сурово произнес он. «Ты же видишь, что это начало конца. Если их не остановить сейчас, то потом не сможем». «Но силы не равны». Нека с ужасом смотрел со стены на то, как очередной черный монстр рвет тело молодого воина. «На этот раз вторжение слишком сильное». «Плевать», — процедил Джира сквозь зубы. «Я должен это сделать во имя Ясу». С этими словами он вновь направил оружие на того самого монстра и выстрелил золотистым лучом. Макото последовал его примеру. Оба попали и уничтожили тварь, однако силы ванов стали сдавать. Они уже давно бегали по остаткам стены, истребляя противника на безопасном расстоянии. Их всегда считали сильными магами, но даже у таких ванов запас выносливости не бесконечен, и заклинания с каждым разом становились все слабее. Руки старика начинали дрожать. Дыхание сбилось, а из-за жара и дыма, полыхающего позади леса, глаза слезились. Пот градом катился по морщинистому лбу и уже не раз мешал обзору. Именно поэтому, выбежав на очередную площадку, он не заметил раненого Мору, что выскочил из разбитой башни. «Тварь!» — рыкнул Джиро и, взмахнув оружием, выстрелил в противника. Золотистая линия попала точно в цель, разбив монстру голову. Вот только даже это не остановило чудовище. Мотнув мордой и разбрызгивая по камням мутную кровь, Мору прыгнул на обидчика, желая вгрызться в податливую плоть. Но в этот момент позади раздался отчаянный крик Макото. «И то само!» А в следующий миг голубой Неко выскочил вперед, закрывая своим телом старика. Макото попытался вонзить клинок в кровоточащую рану Мору, но не успел. Монстр оказался намного проворнее. Острые клыки вонзились в предплечье Вана, заставив того взвыть от дикой боли, и все же Неко добился, чего хотел. Спас господина от убийцы. Оттолкнувшись от разбитых плит, схватил врага за голову и прыгнул со стены. Джиро не успел даже подбежать к краю, когда снизу раздался оглушительный взрыв. Старик вовремя отскочил назад, так как в воздух взметнулись острые каменные осколки, грозящие пробить даже тугую плоть Мору. «Макото!» — прошептал глава клана. И только он вновь собирался шагнуть вперед и посмотреть, что же осталось от его бывшего друга, как в голове послышался знакомый женский голос. «Итосан, силы накопились. Готов ли ты?» Джиро остановился и прикрыл глаза. Больше он не сомневался. Сделав глубокий вдох, коротко ответил. «Да, Канон».